сад. Начало. То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции. Лет 10 после реставрации сад кое-как сохранял свой прежний вид. Словом «реставрация» переведено японское слово «исин», термин японской официальной истории, которым обозначается революция Мэйдзи 1867 года, нанесшая сильный удар японскому феодализму, способствовавшая переходу страны на капиталистические рельсы и широчайшему приобщению ее к европейской и американской культуре. Революция Мэйдзи приняла своеобразную национальную форму. Династии сёгунов Токугава, феодальных сюзеренов, являвшихся с начала XVII века фактическими правителями Японии, по их имени эти 2,5 века называются эпохой Токугава, была свергнута, и во главе правления восстановлен император, который до 1867 года был властителем только номинальным. После революции император переехал из старинной столицы Японии, Киото, где он жил почти как почетный пленник, в резиденцию сёгунов, Эдо, тогда же переименованную в Токио. Город Киото как столица умер, и, конечно, дороги, почтовые тракты, соединявшие его с Эдо и раньше являвшиеся важнейшими артериями страны, теряя это свое значение, стали глохнуть. Стал глохнуть даже знаменитый тракт Токайдо, увековеченный в прославленной серии цветных гравюр «53 вида Токайдо» Хиросиде. И тем больше было запустений на параллельных боковых трактах, как, например, на Касандо, где расположена станция, о которой идет речь в рассказе «Сад». Одна из последних памятных по своей пышности поездок по тракту на Касандо произошла за 6 лет до революции, в 1861 году. Сёгуны, надеясь упрочить свое пошатнувшееся положение, старались установить компромисс с императорским лагерем путем брачных уз. И принцесса Кадзу, младшая сестра последнего до переворота императора Комэй, просватанная за предпоследнего сёгуна Ээмоти, в 1861 году проследовала на бракосочетание по тракту на Касандо из Киото в Эдо. Процветанию и особой парадности ведущих в Эдо дорог способствовало одно установление сёгуна Токугава – система обязательного периодического проживания в Эдо феодальных князей – даймё. Поездки даймё совершались по особому этикету, с огромной пышностью. Для остановки их в пути при станциях строились особые дома, отделанные с той привычной для даймё роскошью, которая в эпоху Токугава превзошла роскошь обедневшей старинной придворной аристократии – Куге. При таком доме, конечно, непременно был и сад. Эстетика классического японского сада в целом восходит к садовому искусству Китая IX-XII веков. В основе ее лежит создание картины классических китайских пейзажистов. Живописность такого сада создавалась из 4 элементов – воды, рельефа местности, зеленых растений, архитектурного оформления. Вода должна была быть в виде пруда, причем классической его формой была овальная с перехватом. Пруд должен был быть так прозрачен, чтобы в нем отчетливо отражался островок с берегом, беседка и прибрежные ивы. Кроме того, устраивали стремительно сбегающие с гор пенящиеся потоки и водопады. В особенности ценилось, если сад был расположен на фоне горы, откуда такие естественные или искусственные водопады низвергались. Островок обычно создавался искусственно, в виде насыпанной горки, венчающей ее сосной, или из тщательно и обдуманно нагроможденных камней. Искусственные горки бывали и на берегу. Из растений в классический средневековый сад входили только нецветущие кусты и деревья. Из последних непременно вечно зеленая, причудливо изогнутая японская сосна. Цветов никаких не допускалось. Цветовая гамма таким образом была очень скупая и строгая. Темная зелень сосен, желтоватый песок, светлая вода, серые, поросшие мхом камни. На островке